Лекция 17. Психотерапия и Ветхий Завет. К этому источнику я прибегаю чаще всего при работе как с верующими, так и с неверующими. Образные и поэтические сравнения позволяют хорошо иллюстрировать психотерапевтические идеи. Их число неимоверно велико как в Ветхом, так и в Новом Завете. Так как в процессе личностно ориентированной психотерапии приходится разрушать ложные моральные ценности пациента, то есть фактически лечить его больную совесть, следует показать, что наши ценности не только не противоречат библейским заповедям, но наоборот позволяют их исполнять. И здесь знание Библии и психотерапевтическая трактовка ее основных положений позволяют добиться значительных результатов. Из Ветхого Завета наиболее часто я использую Пятикнижие Моисеева, Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса, сына Сирахова. Приходится только удивляться мудрости людей, живших несколько тысяч лет назад и предвосхитивших некоторые выдающиеся открытия современной науки. Хочу подчеркнуть, что я атеист и считаю, что только наука может по-настоящему объединить всех людей, ибо наука изучает законы природы и общества, которым подчиняются все люди без исключения. Ведь если погрузят незащищенную руку в кипящую воду, и православный, и католик, и баптист, и иудей, и магометанин, у всех у них будет ожог. К сожалению, религиозная практика нередко разъединяет людей и народы. На одной из конференций всерьез обсуждались проблемы православной психотерапии. Мы, кажется, это уже проходили. У нас были и мичуринская биология, и марксистско-ленинская философия. Но в свое время именно религия предопределяла прогресс и объединение человечества. Сейчас же, по-моему, очередь науки. Пятикнижие Моисеева. «Итак, сотворил Бог землю за 6 дней, а 7-й день отдыхал. И нам следует, поскольку мы создание Божие, 6 дней творчески работать, а 7-й день отдыхать». В современной психологии выделены только 2 положительные фундаментальные эмоции – интерес и радость. Изард, 1980. Интерес – единственная эмоция, при которой возможна продуктивная творческая деятельность. Последнее оказывает положительное влияние на здоровье, сопровождается наиболее экономичной тратой энергетических ресурсов. Только творческая работа может дать чувство радости, а эмоция радости, по современным данным, наиболее оптимальная эмоция, при которой лучше всего идут восстановительные процессы в организме. Соотношение между интересом и радостью 6:1. Хочу подчеркнуть, что Бог после того, как что-то сделал, оценивал свою работу и каждый раз оставался доволен. Современные нейрохирургические исследования показали, что 35% зон головного мозга стимулируется положительными эмоциями. Эмоции интереса стимулируются 30% зон, а эмоции радости – 5%. Библия установила ритм работы и отдыха и указывает, что труд должен быть творческим, тогда человек будет доволен результатами своего труда. Мук творчества не бывает, муки возникают, когда нет творчества. Отсюда вырисовывается задача психотерапии – помочь пациенту найти или интересную работу, или интерес в работе. А эти идеи примыкают к экзистенциальному анализу, который видит смысл жизни прежде всего в осуществлении созидательных ценностей, затем ценностей переживания, а когда приходится пострадать, то и здесь можно найти смысл. В Библии указывается, что Бог понимал, что человек не может быть один, и плохо, что для человека не нашлось помощника, подобного ему. Бог увидел недостаток и исправил его. Он создал женщину. В Библии правильно описывается значимость близких для человека, и для мужчины определяет главным жену, а для женщины – мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Это же вытекает и из данных науки. Человеческая практика, к сожалению, воспитывает нас в духе того, что самыми близкими для индивида являются родители или дети. Если на этом тезисе человек строит свое поведение, то он вступает в противоречие с законами, по которым он устроен, да и с законами Библии, что является сильным источником стресса. Типичные афоризмы: «Жен будет много, а мать одна. Прежде всего думай о родителях. Если ты за него выйдешь замуж и уедешь, я этого не переживу». Когда длительно сохраняется невротическая связь с родителями, у пациентов плохо налаживается семейная жизнь, начинаются болезни. Хочу привести два коротких примера. Молодая женщина, выпускница медицинского института, обратилась ко мне за помощью. Ей сделал предложение выпускник высшего военного училища. Мать резко воспротивилась браку. Кандидат в мужья устраивал мать по всем своим личностным качествам, но он получил распределение на Дальний Восток. Предполагаемое расставание с дочерью явилось для матери сильным переживанием с нарушениями в психической и соматовегетативной сфере. Дочь тоже была на грани нервного срыва. Мужчина 37 лет, страдающий ипохондрическим неврозом, был под угрозой перевода на инвалидность. Несложный анализ установил его невротическую связь с матерью. Он должен был каждый день в 22 часа звонить ей. Мать жила в другом городе, и сообщать, что он уже прибыл домой, чтобы она не волновалась. Задержка звонка на 40-50 минут приводила к тому, что мать слала телеграмму молнию. Нелепость таких установок становилась ясной, когда нарушалась телефонная связь. Он должен был вечером ехать на переговорный пункт, чтобы сообщить матери, что он уже прибыл домой. Соблюдение этого правила привело к тому, что с первой женой он развелся, второй брак был на грани распада. Он был исключен из группы изобретателей за то, что не мог задерживаться допоздна на работе, там не было телефонной связи. И когда за эту работу группа получила государственную премию, у него началось обострение заболевания. Мать оказалась умной женщиной. Мы договорились, что звонок от сына будет только тогда, когда с ним случится беда. В третьей главе Бытия описано грехопадение человека, первородный грех, когда он узнает, что такое хорошо, а что такое плохо. Фактически, все воспитание строится у нас так, что человека заражают первородным грехом. А это является постоянным источником стресса, ибо обучают его считать основными те ценности, которые противоречат его природе. Фактически, все это приводит к авторитарной этике, Эрих Фромм, что противоречит гуманистической этике, направленной на развитие человека, его способностей и талантов. Работа Эриха Фромма «Человек для себя» 1994 показывает вред такого воспитания. Я тоже попытался раскрыть это положение в книге «Я. Алгоритм удачи» 1994. Психотерапевт старается избавить пациента от первородного греха, чтобы он не судил, что такое хорошо, а что такое плохо. Ниже приведу фрагмент занятия по снятию первородного греха.

и смотрели на всех нас снизу вверх. Думаю, потому что тогда не было военных действий. Тоже были заражены первородным грехом. Человека, зараженного первородным грехом, мучают зависть к тем, кто наверху, презрение к тем, кто внизу, и чувство вины перед собой. Он весь охвачен страхами, которых часто не осознает. Ведь мы часто страдаем не от того, что у нас нет чего-то, а от того, что это есть у другого. «Жигули» — неплохая машина, а ее владелец переживает от того, что у него нет «Вольво», и одновременно презирает владельца «Запорожца». И вот такой человек начинает гоняться не за тем, что ему нужно, а за тем, что позволит ему подняться чуточку выше, к тем, кто, с его точки зрения, находится на вершине столба. Ведь все, что нам необходимо, у нас под рукой. Потеем мы от погони за избытком. Что же делать? Избавляться от первородного греха. Как? Повалите этот столб и определите на нем свое место. Рисунок 2. Никто из нас не выше и не ниже. Мы просто на разных местах, и нам следует знать свое место в коллективе. Если я работаю врачом в больнице, то там я номер один. Все остальные сотрудники должны работать на меня. Но если я работаю врачом в спортивной команде, то там я номер 4 или даже 5, а номер 1 – футболист, ибо в конечном итоге от его игры на поле зависит судьба всего коллектива, в том числе и моя. Но можно еще и переходить с места на место. Для этого нужно не только повалить столб, но и сойти с него. Я сам избавился от первородного греха, и с меня сразу же свалилось очень много забот. Строить отношения с людьми стало заметно легче. Я просто решаю, каков человек для меня. Вот сотрудники медицинской газеты для меня хороши. Публикуют мои статьи. Какие они есть на самом деле, пусть решает Бог. Можете говорить в их адрес плохое сколько угодно. Да я просто слушать вас не буду. И наоборот. Если человек для общения мне не подходит, то я не буду с ним общаться, сколько бы хорошего о нем ни говорили. Но я не буду говорить, что он плох, просто он не подходит мне на данный момент. Когда человек избавляется от первородного греха, сразу исчезает зависть. У меня рост 172 сантиметра, ни больше, ни меньше. Так я создан. Вы выросли до 190 сантиметров. Вам хорошо? Я рад за вас. Но мне 190 не нужно. Духовный рост отличается от физического тем, что он продолжается в течение всей жизни. Не вырастешь, образуется душевный горб. Ты им будешь задевать других людей, и его будут задевать другие люди, которых ты тогда будешь считать источником стресса, и начнешь с ними бороться вместо того, чтобы расти. Человек, избавившийся от первородного греха, имеет только одну заботу – личностный рост. Тогда у него в жизни будет много радостей. Прочитал книгу, овладел каким-то навыком, познакомился с интересным человеком, сам написал статью – все в радость, и тебя не будет волновать, что другой в это время приобрел дачу, машину, познакомился с английской королевой. Избавившись от первородного греха, ты становишься самим собой. У каждого свое счастье. А как же быть с моральными ценностями, спросите вы? А никак. Ничего с ними не произойдет. Только теперь они станут вашими. Убивать вам никого не надо будет, потому что выгодней сотрудничать. Красть тоже не будет необходимости. Личностный рост – это прежде всего профессиональный рост. Став профессионалом высокого класса, вы будете хорошо зарабатывать. Жены ближнего вы желать не будете не потому, что мораль не дает, а потому, что у вас будут налажены отношения с собственной женой, и вы от нее будете получать столько, сколько другая просто дать не сможет. Тот, кто знает, что он верен, уже не верен. Как бы он это знал, если бы не желал другой? Тот, кто действительно верен, даже не задумывается о том, верен он или не верен. По крайней мере, не ставит это себе в заслугу. Одна женщина во время очередного скандала с мужем, с которым прожила около 30 лет, упрекая его в том, что он не дал ей счастья, сказала, что она могла бы 1000 раз ему изменить, если бы не ее порядочность. Так сколько же раз она изменяла ему в душе своей? Понятно, что они часто скандалили, понятно, что у них все время были стрессы, понятно, что оба они заболели неврозом. В работе с больными я стараюсь избавить их от первородного греха. Хочется, чтобы они видели мир своими глазами, а не чужими. Послушайте, что рассказал мне один больной неврозом навязчивых состояний, который избавился от первородного греха и пошел дорогой личностного роста. В школе и институте я учился отлично, и мне прочили научную карьеру крупного математика, профессора и даже академика. Но жизнь дала трещину. Мне уже было 40, а я все еще был рядовым педагогом. Когда с вашей помощью я понял, что меня ориентировали не столько на математику, сколько на академика, мне стало ясно, что я много нервной энергии потратил на то, чтобы карабкаться по столбу, о котором вы рассказывали на занятиях. Взял не ту тему, которая меня интересовала, а по настоянию научного руководителя ту, по которой легче защитить диссертацию. В результате нуль в продвижении и годы неинтересной работы. Когда я повалил столб, а потом сошел с него и стал заниматься тем, что мне интересно, и меньше думать о чинах, мне сразу же стало легче. Я перестал беспокоить других, да и меня оставили в покое. На диссертацию не хватало энергии. Я решил написать книгу, где сообщил все свои данные. Началась перестройка, и я рискнул опубликовать монографию за свой счет. По ней я защитился. Мне сразу присвоили докторскую степень. Сейчас приглашают на конференции даже за рубеж. Приятели советуют мне идти к начальству и просить повышения. Но я сам думаю, зачем? Откуда я знаю, что хорош для повышения? Наверное, не очень, раз не повышают. Если начальству удобно держать меня на этой должности, то мне тем более удобно на ней находиться. Лучше, чем ходить по кабинетам. Я еще что-нибудь сделаю. Кроме того, я переварил одну банальную истину. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Раньше я ее понимал буквально и стремился к генеральскому званию. Теперь я понял, что должен мечтать стать генералом для того, чтобы быть хорошим солдатом. Это у меня начинает получаться. А стану генералом или нет, какая разница? На этом он закончил свой рассказ в 1997 году, в момент выхода первого издания этой книги. Хочу сказать вам, что теперь он уже академик. Сейчас он больше времени проводит в других городах и странах, чем в своем родном городе. С прежнего места работы ушел. Несколько слов о профилактике первородного греха. Воспитание маленьких детей следует проводить так, чтобы были исключены слова «нельзя» и «должен». Технология такого воспитания – тема отдельного разговора. 10 заповедей я широко использую в психотерапевтической работе, поэтому приведу их здесь со всеми комментариями. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Блестящая заповедь. С точки зрения человека науки это значит «опирайся только на факты и выводы, которые вытекают из этих фактов, конечно, если мышление работает правильно». «Не делай себе кумира» – очень прогрессивная и современная заповедь, которая учит не преклоняться перед авторитетами, а полагаться на себя, опираясь на знание законов природы. Клинический анализ показывает, что большинство несчастий у больных неврозами проистекает потому, что они преклоняются перед авторитетами и не полагаются на законы, по которым мы устроены. Пьют, нарушают режим дня, не занимаются физической и психологической подготовкой, живут по принципам, которые разрушают их внутреннюю структуру, идентифицируют себя с авторитетами и ориентируются на ложные ценности. В современной психотерапии этот грех определяется различными терминами. Родитель в трансактном анализе, интроект в гештальт-терапии, малоадаптивная мысль в системе когнитивной терапии, патологическая привычка в бихевиоризме. «Не поклоняйся им, другим богам, и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Мысль весьма глубокая. В XIX веке она нашла научное подтверждение в теории вырождения Мореля, который описал вырождение в третьем-четвертом поколении. Фактически, это пропаганда здорового образа жизни. В других книгах бытия идет конкретная расшифровка, что значит выполнять заповеди. Недаром, как подметил Франкл, верующие реже болеют неврозами. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». По-видимому, Бог рекомендовал заниматься делом, а не тратить время на пустые разговоры. Здесь уже прослеживаются идеи о взятии ответственности за свою жизнь на себя, идеи психологической зрелости. «Помни день субботний, чтобы святить его». Тоже неплохая заповедь, отдыхать необходимо. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». По поводу этой заповеди замечу, что Бог требует почитания, а не послушания. Ведь если дети во всем будут слушаться родителей, прогресс остановится. Родителям следует избавиться от первородного греха. Тогда они перестанут думать, что они, конечно же, умнее своих потомков. Это я больше себе говорю. Ведь я не только отец, но и дед. И отношения с детьми и внуками у меня хорошие, потому что я не заставляю их слушаться меня. Они меня почитают, хотя я и не вбивал им в головы эту заповедь. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Все эти заповеди хороши, но только две составлены так, что их легко выполнить. «Помни день субботний и почитай отца твоего и мать твою». Все остальные начинаются с запретов. Бог, если Он есть, не мог дать заповеди в такой форме. Суть человека такова, что именно запретное будет наиболее желанным, и именно это он будет хотеть делать. Может быть, если бы Бог запретил есть с дерева познания добра и зла, Адам и Ева и не подошли бы ни разу к нему. Всеведущий Бог не мог не знать, что заповеди, составленные в форме запретов, обязательно будут нарушаться. Поэтому он не только запретил, но и указал, что делать, но Моисей то ли не полагался на разум своих соплеменников, то ли в спешке передал в основном только запретительную часть заповедей. В процессе психотерапевтической работы я стараюсь придумать им утвердительную форму. «Не делай себе кумира» превращается в «живи своим умом», естественно, соблюдая законы природы. «Не убивай» в налаживая отношения с партнером. Вот тут-то как раз психология общения и нужна. «Не прелюбодействуй» в наладь сексуальные отношения со своим, своей супругом, супругой. В голову не придет прелюбодействовать. Не кради, вучись зарабатывать. Некогда и незачем будет красть. И автоматически выполнится заповеди. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего. Подзаконные акты тоже носят в основном запретительный характер. Вот один из них – это для любителей брать взятки. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих. Некоторые поняли эту заповедь следующим образом. «Давай подарки, и не увидят твоих грехов». Многие заповеди, касающиеся диетологии, гигиены половой жизни, весьма разумны и укрепляют семью. В частности, длительное воздержание после месячных – лучшая профилактика пресыщения собственной женой. Если у кого будет сын буйный и непокорный, то отец его пусть приведет к старейшинам и скажет: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает нас, мод и пьяница». Тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из себя. Не хочу судить о справедливости этого правила, но его соблюдение, конечно же, способствует сохранению человеческого генофонда, ибо известно, что сохранность его зависит от мужчины, а алкоголизация последнего его разрушает. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. Каждый должен быть наказываем за свои преступления. Прекрасное правило, которое часто не соблюдается. А во время войн уничтожают семьи и народы. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении 1 года и увеселяет жену, которую взял. Какая забота о генофонде! В Библии 10 заповедей неоднократно повторяются. Повторение – мать учения. Вот и в моем пособии есть повторы. Хочу также привести слова Моисея. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог наш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел нам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». И действительно, легче жить в соответствии со своей природой. Об этом говорил римский император Марк Аврелий. И если юридические законы и требования морали соответствуют законам природы, то они без возражения выполняются. Вот и я стараюсь, чтобы мои подопечные научились жить в соответствии с законами, по которым они устроены, без отклонений ни направо, ни налево.